Добрый день. Yes. Это Валентина Петровна. Нихуя не слышу. Я говорю, это Валентина Петровна. Нихуя не слышу. Валентина Петровна. Нихуя не слышу. Валентина Петровна. Алло, это вы? Я. А это вот Аполлинарий Акакиевич вам звонит сейчас. Чего? Я говорю, Аполлинарий Акакиевич вам звонит сейчас. Какого Акакича? Это я, Аполлинарий. Что я? Аполлинарий Акакиевич. Да, на? Да. Вот читаю газету «Комсомольская правда», и там вижу объявление. Ваш телефон. Написано, что заказать девочек. Спросить Валентину Петровну. Хотел девочек заказать. Чего? Я говорю, хотел девочек заказать. Кого заказать? Заказать девочек. Девочки есть у вас? Девочек заказать? Да, мне уж 82 года, но я еще ничего. Тут тебе не дома, мать, не публичный дом. Каких девочек заказать? Мне, пожалуйста, чтоб были лет по 20-25, чтобы мне вот нужно светленькую, темненькую и рыженькую. Пошел к ебене матери, тебе тут не публичный дом, дурак хуев. Написано объявление. Алло, Валентина Петровна. Алло. Ну-ну. А мне, как участнику русско-японской войны, ветерану, будут скидки какие-нибудь? Пошел нахуй.